Глава 26. Сказать, что фермеры, собравшиеся посмотреть на купца, пожелавшего испытать удачу, офигели, значит ничего не сказать. На всю их огромную ферму они лишь монет 5 получают за месяц, а тут целая гора. Единственное, что через мгновение она исчезла. Рыжие постарались, но система на этом не остановилась, и сразу после исчезновения монет появилась шкатулка. «Не могу перенести», — раздался телепатический голос Рыжий. «Пишет только для Сергея», — добавила сестра. «Система решила подставить нас», — ответил он и подошел к шкатулке. «Особая шкатулка награды. Предназначена для Сергея. Открыть ее можно лишь через 48 часов. Если вы за это время вернетесь в убежище или дольше, чем на минуту выпустите ее из рук, шкатулка пропадет». Предупреждаем, что особая шкатулка невероятно редка, как и награда, что вы имеете шанс получить. «Мне придется остаться на этой планете на 48 часов», – телепатически сообщил мужчина своим женам. Они сразу же передали это в штаб. В отличие от Сергея, что оставался в гражданском, они были подключены к внутренней сети. «Что это было?» Очухался один из фермеров, пытаясь понять, что произошло, но все было настолько невероятным, что не укладывалось в голове. «Появилась гора монет и исчезла, а потом шкатулка?» Добавил второй и посмотрел на рядом стоящего, но тот все еще не пришел в себя и, раскрыв рот, пялился на мертвое животное. В его глазах на том месте все еще была гора монет. «Может ли это быть та легендарная награда, о которой нам говорили?» Ляпнул один из фермеров, и люди ожили и принялись громко обсуждать увиденное, а также пялились на Сергея с его шкатулкой в руках. «Надеюсь на ваше молчание», — вдруг заговорил человек со шкатулкой и кинул одному из фермеров монету номиналом в 17 единиц. Именно столько было свидетелей. Монетку подготовила Алис, причем довольно оперативно. Собственно, она и предложила взятку. Девушка находилась рядом с Анеттой и следила за похождениями муженька через камеру. «Однако, если кто-то прознает об этом...» Грозно сказал Сергей. Его шкатулка воспарила в воздух, ибо ее взяла Софи, а из рук полилось пламя. Немножечко, дабы не испортить костюм и руки не обжечь. Реакция людей была мгновенна. Они попадали на колени и едва не вонзились головами в землю. Кто-то даже воскликнул «Владыка!». Шкатулка вернулась в руки мужчины, и тот направился обратно в дом. Мельник же застыл от удивления, как вкопанный, но после того, как его толкнуло что-то невидимое, очнулся и помчался за Сергеем. Чуть после он увидел едва заметное движение руки господина, но не придал этому значения. Однако в этот момент появились 10 человек в тенях. Они прикрепили камеры к фермерам и будут следить за ними. Единственное, что теней 10, а фермеров 17, потому парням придется побегать. «Система, я могу нести шкатулку не в руках, а в сумке или рюкзаке?» Используя телепатию, чтобы не говорить вслух, ибо мельник рядом, спросил Сергей. «Главное, чтобы она принадлежала вам». Мужчина ничего не ответил. В его руке появилась кожаная сумка. Стоит отметить, что сумка мужская, по лекалам местных, что подметили глаза. Туда сразу же опустилась шкатулка, дабы ее никто больше не увидел. Так как система не заблокировала телепортацию и доступ к убежищу, Сергей немного расслабился и позволил Алис перенестись на Айрус. Он, конечно, предполагал, что будут проблемы, но в этом феоде попросту нет тех сил, что смогут ему что-либо сделать. А также весь замок феодала был усыпан камерами, и глаза знали обо всем, что там происходило. Сам феодал был юнцом, что прожигал жизнь за выпивкой в плотских утехах. Да и делать ему было особо нечего. Он иногда решал проблемы местных, посещал банкеты других феодалов, а иногда ходил в город на охоту за новыми наложницами. Все в феоде работало как часы, и ничего не менялось из года в год. Расширяться было некуда, воевать не с кем. Развивать феод он уже на пределе развития. Разведчики даже в документах феодала покопались, и глаза все запечатлели и изучили. Феоде все спокойно на протяжении десятилетий. Таков был их вердикт. До дома Мельника шли молча. Сергей общался телепатией, а Мельник еще не отошел от шока. Но стоило им забраться на вершину холма, как Гайзов застыл подобно статуе. Его глаза едва не выпали из орбиты, и, как говорится, упала челюсть. Около дома их ожидала девушка в красивом желтом платье. Взгляд Мельника невольно упал на грудь четвертого размера, что была высоко подтянута с помощью корсета. В особенности жадно пялился на декольте. Алис ярко улыбалась, из-за чего мужчина испытал невероятное счастье, будто богиня спустилась с небес, чтобы забрать его в Царство Божье. Однако... Вместо него она подошла к господину и поцеловала его, а тот обнял ее и не постеснялся опустить руку на ее мягкое место. «Мы пойдем гулять по городу, вернемся лишь завтра. Если будут проблемы, пройди на склад и постучи 3 раза о железный диск на стене», — сказал Сергей и, взяв Алис за руку, повел ее в город. Мельник так и остался стоять на месте. Он провожал взглядом неизвестную красавицу, что покорило его сердце. Но долго так стоять не мог и решил посмотреть на склад. Он не помнил там железных дисков. Когда вошел, увидел просторное помещение. Перегородка куда-то делась, как и люди-вельможи. Но диск был в самом конце склада. В это время под землей маги активно расширяли подземную базу. Сергей решил, что стоит немного поостеречься. Людям много времени не понадобилось. 5 минут, и их след простыл, а в холме строился небольшой городок. «На меня все смотрят», — смутилась Алис, стоило им оказаться в городе. «Потому что ты красавица». Ответил мужчина, что также заметил взгляды. Правда, тут разве что слепой не заметил бы. Не только люди останавливались и пялились на нее, даже кареты тормозили. Женщины же с лютой завистью прожигали Алис взглядами. «Босс, я тут подметила, что местные девушки в основном плоские», — раздался голос Аннет. «И правда?» — удивился мужчина, окинув прохожих взглядом. «Может, мне лучше вернуться?» — с тревогой в голосе спросила Алис. «Я обещал тебе свидание, а насчет местных не переживай. Сегодня ты самая красивая и желанная девушка в мире», — улыбнулся мужчина. Он бы поцеловал ее, но, как недавно понял, тут не принято прилюдное проявление любви. Точнее, так ему сказала Алис, что читала мысли Мельника. Впрочем, она не стеснялась читать их и у некоторых прохожих. Однако быстро перестала это делать, слишком уж они были неприятными. Тем временем армия убежища совместно с союзниками готовилась отражать нападение лягушек на недавно построенную в 200 километрах от Осло базу. Эту операцию планировали длительное время. После нее весь юг скандинавского полуострова будет очищен от тварей. Авиация убежища под защитой штурмовых колпаков в скором времени нанесет удар по 20 логов твари, спровоцировав крупномасштабное нападение. Для этой операции были собраны внушительные силы. Даже французы с немцами прислали часть своих войск. Все же, благодаря убежищу можно было переместить бойцов повоевать в другую часть земного шара, а сразу после боя вернуть обратно. Быстро, удобно и, главное, дешево. Альянс городов России в операции не участвовал. У них своих проблем хватало. Это и вторжение орды из Казахстана и Турции, полчища зверомутантов под Воронежем и война с Уфой, где правили какие-то сектанты. «Еда здесь кошмар», — проворчал недовольный Сергей, отодвигая от себя тарелку с мясным рагу. «А как они вообще выращивают еду? Разве у них земля не заражена зомби-вирусом?» — поинтересовалась Алис. «Нет, мы проверили почву сразу же, как прибыли. Она чиста», — ответил он и выпил немного разбавленного вина. На вкус оно тоже было не очень. «Может, на этой планете мы сможем найти способ очистить Землю от зомби-вируса?» — обрадовалась девушка. «Вполне», — Кивнул мужчина. Впрочем, у него уже есть для этого средства, но это все было бы очень дорого и медленно. Нужны оазисы и спасители в огромных количествах, потому на данный момент это не актуально. Лучше сосредоточиться на спасении мира. А также на Америке, где остались последние нанокапсулы и завод по их производству. Сейчас у Сергея не было возможности безопасно попасть на континент. У союзников попросту не имелось средств, чтобы по воздуху преодолеть Атлантический океан и сбросить десант. Есть, конечно, самолеты гражданской авиации, но посадить их будет попросту некуда. Или, как вариант, воспользоваться методом Калининграда. Перенести пилотов в убежище, а самому выброситься из самолета. Идеи набросали множество, но они либо требовали много времени, либо были слишком опасны. Не доев лучшие блюда заведения, парочка покинула таверну и продолжила гулять по городу. Сергей купил девушке несколько украшений с золотом. Потом они покатались на лошадях, отдохнули в красивом зеленом саду, а также перемерили кучу одежды. Однако все было рассчитано на девушек со скромными формами, потому наряды приходилось немного перешивать. Город был большим, потому даже гуляя по нему до вечера, они не обошли и половину. А ведь они порой пользовались каретой. Интересностей было много. Один уличный художник, увидев Алис, был так восхищен ее красотой, что бесплатно нарисовал ее картину. Получилось великолепно. Мужчина всю душу вложил в нее. Даже Сергей остался доволен. Далее они посмотрели уличных циркачей, за что те были награждены серебряной монеткой. Полюбовались чудесным видом, забравшись на брошенную сторожевую башню, и к ночи сняли номер в лучшей таверне города. «Спасибо, это был чудесный день». Рухнув на кровать, сказала уставшая девушка. Впрочем, усталость эта была скорее моральная и довольно приятная. «Точно не хочешь вернуться в убежище?» — поинтересовался мужчина. «Пир весь день с Ириной и Домиником, ночевать также будет у них», — улыбнулась девушка. Дети так сдружились, что стали не разлей вода. Дети Жизель также нередко ночевали у Алис. Да и сама Жизель тоже. Все же у них обеих и подруг-то не было. Понятно. Тогда как насчет... Мужчина хитрым взглядом окинул девушку и взмахнул рукой. «Ты прямо читаешь мои мысли». Хихикнула она и встала с кровати. Она потянулась руками к платью и... ослабила корсет, чтобы сесть на стул и наесться до отвала. Сергей перенес целую гору еды. За весь день у них во рту не было ни крошки. Местную пищу они не стали есть, ибо она на вкус, как пластилин. Замок феодала. Личный покой барона Эду Саларес. «Милорд! Милорд! Милорд! Милорд! Милорд!» В большую деревянную дверь долбился мужчина, но результата не было. Однако он продолжал это делать уже где-то 10 минут и не намеревался останавливаться. «Заткнись!» — раздался взбешенный голос. Барон все-таки проснулся. «Зачем разбудил меня?» «Вы просили меня немедленно сообщить вам. Слухи о красавице подтвердились. Мы нашли художника, что он нарисовал несколько ее портретов. Вот!» Мужчина протянул картину, но барон ничего не увидел, темно же. Однако барон чем-то щелкнул на стене, и его покои осветились множеством скрытых ламп. «Богиня!» Выхватив из рук слуги картину, воскликнул молодой барон, жадно впиваясь взглядом, изучая каждый сантиметр полотна. Но больше всего его взгляд задержался на самой большой груди, что он видел в жизни. «Приведи ее ко мне! Сейчас же! Мобилизуй всех стражников!» Едва не прокричал перевозбудившийся парень. «Да, господин!» Слуга убежал, а барон разлегся на кровати и, прогнав 4 наложниц, принялся лицезреть неземную красоту. «Сэр, я подслушал интересную информацию», — заявил вошедший в просторный частный дом непримечательный мужчина. конце комнаты находился беловолосый человек в снаряжении третьего уровня. Недалеко от него было еще 6 человек, но уже во втором уровне. Они ужинали и отдыхали, так как недавно вернулись с разведки. «Говори», — кивнул беловолосый и поставил на стол кружку, в которой было великолепное вино. Впрочем, Сергей, будь он на его месте, с этим утверждением не согласился бы. «Один пьяный фермер по секрету признался, что ему заплатили монету, ту самую, а заплатили ему за молчание. И что же он видел?» Как один купец убил ее Саши, и из него вывалилась гора монет. Она потом исчезла, а на ее месте появилась богатая шкатулка из золота, — доложил мужчина. «Гора из монет? Он точно не сумасшедший? Ну-ка, опиши мне того купца». Заинтересовался беловолосый и отпил вина. «Да, пьяница говорил, что он в зеленых одеяниях, высокий и крупный, темноволосый». «Ох, а не тот ли это человек, чья дама у всех на слуху?» Задумался он и хитро улыбнулся. «Что ж, это отличный повод развлечься, а то инспекция этого задрипанного феода меня утомила. Встаем и вооружаемся». Люди тут же принялись переодеваться в боевое снаряжение. Ну, конечно, кроме тех, кто уже был в нем. После чего из тайника начали доставать системное оружие, пистолеты, мечи, луки и другое. Таверна, где остановились Сергей с Алис, их комната. На кровати лежали 2 человека, и один из них стонал. «Ах, я объелась, и мне плохо», — хихикнула Алис. «Попей». В руке Сергея появилась пластиковая бутылка с родниковой водой, заряженной профессором на убойную дозу жизненной энергии. «Стало лучше, но теперь живот еще больше переполнен». Погладив живот, сказала девушка, что за раз выпила полулитровую бутылку. «Зачем было столько есть?» – недоумевал мужчина, что перевернулся на бок. «Не знаю почему, но мне постоянно хочется есть, будто из меня все силы вытягивают», — ответила она, а через пару мгновений ущипнула мужа. «Ты, между прочим, съел в 3 раза больше». «Хм». Мужчина приподнялся и посмотрел на девушку в платье, точнее, на живот, и положил ладонь. Корсет она уже давно сняла, потому между телом и рукой была лишь ткань. «Ты же помнишь, как в условиях убежища увеличивается скорость зарождения новой жизни?» Сестры Ригер стояли недалеко от двери в комнату Сергея с Алис и охраняли их. У тех было свидание, и, по их мнению, они сейчас вовсю наслаждались друг другом. Их задачей, что они сами себе поставили, была охрана покоя мужа. Однако вскоре пожаловали гости, и много. Об их прибытии сообщили заранее, а также послали отряд для ликвидации источника угрозы. В таверну завалились 2 десятка стражников, включая 2 рыцарей-барона в системном снаряжении 1-го уровня. Еще 3 десятка остались снаружи, окружив здание. «Мы ищем мужчину с женщиной. Выглядят они примерно так». Громко сказал рыцарь, вытягивая карандаш на рисунок на бумаге, причем довольно неплохой. «Что, никто не знает? Тогда мы всех вас забираем в темницу для допроса», — заявил рыцарь, жутко улыбаясь. «Есть такие, они пошли куда-то наверх, еду они не заказывали, сразу отправились в комнату», — воскликнул один из посетителей. Остальные тут же начали поддакивать и кивать головами. «Где?» Взяв хозяина таверны за шкирку, громко спросил рыцарь, изрыгая поток слюней. «Так 3-й этаж, комната 28, вот ключ», — ответил паникующий мужчина. «Двое остаются здесь, и остальные за мной», — обернувшись, сказал рыцарь и начал покрываться шерстью. Его лицо вытянулось, зубы выросли и стали острыми, ногти превратились в острые когти. «Если ты соврал, я сожру тебя», — рыкнул оборотень 2-го уровня трансформации. «Да», — ответила стража и помчалась к лестнице, но... На их пути буквально из воздуха появилась красивая девушка. Ее кожа была темно-пепельного цвета, длинные заостренные ушки и волосы цвета серебра, что излучали сияние.